Говори, или я выверну ее наизнанку. Ну, отпустите, буду говорить. Ты, видимо, тупой на всю башку. Курт снова схватил Агровку за горло и поднял ее над землей. Девка хрипела и пыталась вырваться, но только тщетно скребла когтями по перчаткам Курта. Считаю до трех. Раз. Курт второй рукой достал нож и начал медленно резать ушастый живот. Два струйки крови потекли по ее животу и закапали на пол. Девка уже не хрипела, а только дергалась в конвульсиях. Ну, хорошо, только прекрати ее мучить. Другое дело, шпион отбросил ушастую в угол. Руки развяжите. Хуй тебе. Аграф поморщился от боли и сел на пол. Мое имя лорд Ернаиль. Я бывший министр обороны Галанти. Ныне десница короля. Ох, нехера птица попалась. А ушастая кто? И что десница забыл в наших краях? Она ушастый кивнул на Аграфку. Она моя племянница. Просто медик. Ничего не знает. Прошу, отпустите ее. Мне нужна принцесса, дочь короля. Я пришел за ней, а точнее за ним. Аграф указал на меня взглядом. Курт округлил глаза и уставился на меня, ожидая пояснений. Я хлебнул кофе. Долгая история, Курт. В общем, эти ушастики думают, что их принцесса у меня. Вот и лезут как мухи. О, это многое объясняет. Курт сделал себе кофе. А где она на самом деле? Я хотел было рассказать всю историю, но едва открыв рот, заткнулся. В каюту ввалилось с десяток бойцов в черной броне без опознавательных знаков. Курт хлопнул себя кулаком по груди, и все бойцы ответили тем же жестом. Вперед вышел старший, такой же громила, как и Курт. Не снимая шлема с тонированным забралом, командир отряда представился. Москтаун Курт, услышав это, вытянулся во фрунт и задрал голову в потолок. Казалось, он даже дышать перестал. По его лбу покатилась крупная капля пота. Тем временем, бойцы подхватили ушастого и его племянницу под руки и унесли. Курт Зейц, благодарю за службу. Курт ударил себя кулаком в грудь. Конфедерация превыше всего. Немедленно явиться в штаб для дачи показаний. Есть. Курт спохватился и убежал прочь из корабля. Наиль и Табонента, С-357 425 411 511. Наил, статус 5, благодарю за содействие, вас немедленно доставят в ваш ангар на станцию, вы не гражданин конфедерации, вам я приказывать не имею права, поэтому, настоятельно рекомендую, не покидать пределы станции, до связи с координатором. Курт Зейц, это понятно? Угу, ясно. Мозг кивнул. Вы продержались целых 43 секунды, против мастера шепота сумеречной тени. Можете дать пояснение? Ну, повезло, наверное. Я пожал плечами. Хм, ладно. Еще раз благодарю за содействие. Наиль и Табонента, С-357 425 411 511. Наил, статус 4. Командир Мозг развернулся на месте и быстро направился на выход. Простите, а вы кто? И что за шепот тени такой? Но ответов я так и не получил. Мозг молча вышел из каюты. Постояв еще немного и поглядев на лужи крови, оставшиеся от ушастых, сделал себе кофе и, усевшись на диван, с удовольствием сделал несколько глотков. Про себя отметил, что зрелище крови и мучений меня уже абсолютно не цепляют. Все стало как-то похер. Привыкаю, что ли? Допив напиток, поставил чашку на стол и только сейчас заметил на столе горшок с охеренно красивыми цветами. Прихватил его в качестве подарка для Мэй и вышел из корабля. Трупы во дворе уже убрали. Курта нигде не было, видимо, он умчался в свой штаб. У корабля Аграфа суетилась целая команда техников, и ремонт отстрелянных шпионом двигателей шел полным ходом. Я еще раз осмотрел суперскаф ушастого. Даже будучи изрядно раскуроченный, он выглядел страшно. Мдя, такую штуковину точно на инет барахолке не купить. Пока ребята в черной броне упаковывали это чудо ушастой кибернетики, в голову пришла очумелая идея. Вот как случилось, скаф сдох. Сработал его сброс, и я остался в одном комбезе. Считай, что голышом. Гад меня заманивал под турели, и если бы не нож и немножечко удачи, то так бы и случилось. Один выстрел и прощай, коленька. А что если взять и сделать так, чтобы один скаф сбрасывать, а под ним еще один? Ну хотя бы легенький, блин. Тут такое не используют, да и в продаже нет ничего подобного. Надо будет с Васом покумекать на эту тему. Кстати, и с кораблем можно сделать так же. Типа матрешки, разносит один корпус, сбрасываешь, хоп, и ты типа с новым слоем брони. Допустим, берем тяжелый крейсер, выпиливаем из него всю нутрянку, оставляем движки, баки и вооружение. А в основном корабле, все остальное, и скины, реакторы и так далее. Вражины ковыряют внешний корабль, точнее скажем так, слой, когда ему приходит конец, нажал сброс и вуаля. Ты на целом корабле, лупишь из всех орудий, и враги в ахуе. Эта идея так меня захватила, что я совсем потерял связь с реальностью, и меня в чувство вернул аккуратный толчок в локоть какого-то мужика в уже привычном черном скафе. Тело отреагировало мгновенно. Одно движение, и здоровенный бугай, закованный в броню, валяется на земле. Хотел было добавить ногой по башке, но вовремя вспомнил, что сам-то я без скафа, только в комбезе. И ему, в шлеме, не будет больно, а мне как раз наоборот. Мужик встал на ноги и, сделав пару шагов назад, выставил перед собой руку на Иль. «Прекратите, в этом нет необходимости. Здесь у вас нет врагов. Мне приказали организовать вашу доставку на станцию Миссера. Пожалуйста, успокойтесь и следуйте за мной. Зовут-то тебя как я?» Опустил кулаки. «Дахтадир. И пожалуйста, пойдемте во флайер. Я отвезу вас на наш шаттл. Надо вылетать, пока власти дают коридор. Время дорого». «Ох, ничего себе, дают коридор. А как же аграфский посол? Он же там в истерике. Или уже угомонили?» «Сэр, я не уполномочен комментировать политическую ситуацию. Извините, у меня приказ». «Ясно. Ладно уж, веди, домой пора». Мы сели во флайер, припаркованный за двором имения, и я, расслабившись в комфортном сидении под еле слышное завывание турбин флайера, уснул. Все-таки последние сутки этих приключений на планете меня ужасно вымотали. Дальнейший перелет на станцию мне запомнился урывками. Дахт провел меня через все таможенные службы транзитом, ловко размахивая каким-то удостоверением перед удивленными рожами таможенниц. Потом я, снова оказавшись в комфортном кресле шаттла, провалился в крепкий сон. Затем снова таможня, удивленные рожи, флайер-ангар, радостный моим возвращением вас, и наконец-то моя супер навороченная кровать. Кажется, я завалился спать, прямо в комбезе, да и похуй. 16. Проснулся полностью отдохнувшим и в отличном настроении, только почему-то раздетый, ведь я точно помню, что завалился спать прямо в комбезе. Но, нет, я был абсолютно голый, а мой комбез лежал аккуратно сложенный на прикроватной тумбе, возле прихваченного мной цветка с корабля аграфов. Под боком тихо посапывала Мэй. Посмотрел на спящую девушку, и в душе стало как-то тепло. Видимо, все-таки к этой худышке у меня появились определенные чувства. Кстати, во внешности Мэй появились изменения. На подушке лежала милая головка с коротенькой стрижкой прямых волос, пепельного цвета, которые я в полумраке каюты не сразу заметил. Присмотревшись в милое сердцу лицо, вообще обалдел. На курносом, округлом личике девушки не было ни единой татуировки. Девушка спала, улыбаясь во сне, и ее длинные ресницы мелко подрагивали. Полюбовавшись преобразившейся и ставшей еще более красивой девочкой, полез в сеть посмотреть свежие новости. Еще надо было выяснить пару вопросов о моем новом статусе и что же все-таки за чудо этот шепот сумеречной тени. В новостях было не особо много событий. Писали о взрыве на фабрике по производству дроидов и что это самая обычная разборка конкурентов. Также была статья о том, что в небольшом поселке Н успешно проведены совместные учения с представителями силовых ведомств Конфедерации Дилус по задержанию особо опасных террористов, и что теперь местные власти будут продвигать и укреплять тесные связи с силовиками Конфедерации по защите периферийных миров. Дальше была куча рекламы с напитками, жратвой и разными чудиками, включая и тех самых пресловутых крокодилов, которые эту жратву ели и радостно шипели от удовольствия. А о графах и о шепоте тени не было ни слова. Закрыв информационный блок, полез в правовой раздел. Статус 4. Разумный, лояльный конфедерации, не гражданин конфедерации. Имеет право посещать территорию конфедерации, но только по приглашению гражданина конфедерации. Приглашенный на территории конфедерации не имеет права заниматься политической и общественной деятельностью, не имеет права выступать публично, имеет право заниматься торговыми и обменными операциями, но с обязательной уплатой налога на прибыль в размере 20% от любого вида дохода. Имеет право носить и использовать оружие, но только в случаях самообороны, либо в случаях, когда есть непосредственная угроза жизни гражданину конфедерации. Прочитав выдержку из закона конфедерации по статусам разумных, аккуратно, чтобы не разбудить Мэй, встал с постели и пошел в душ. Под горячими струями и завихрениями воды волнового душа окончательно проснулся и даже начал напевать себе под нос какой-то мотивчик. Мда, статус мне в конфедерации немного подняли, и это есть очень хорошо. Теперь я могу свободно покупать или торговать, а что еще круто, так это то, что могу теперь ходить там с оружием. Не буду безропотной овцой и смогу за себя постоять при помощи доброго слова и крупного калибра. И это круто. Дверца душевой бесшумно скользнула в сторону и ко мне в объятия запрыгнула Мэй. Девчонка расцеловала меня всего чуть ли не с ног до головы и шепча мне на ухо о том, как она переживала и соскучилась, развернувшись ко мне спиной, сама взяла мой моментально напрягшийся член рукой и направила его в себя. «Миленький, я так соскучилась. Давай, люби меня, наполни меня своим телом». Своим горяченьким я начал плавно толкать девочку, постепенно прижимая ее к стеклянной стенке кабинки. Мэй стонала и выгибала спину так, чтобы я как можно глубже в нее входил. «Да, любимый, так, кончи в меня, я так хочу». Мэй начала подталкивать свою упругую попку мне навстречу. Я прижался к моей желанной худышке и, прикусив ее за шею, участил толчки. Мэй затряслась всем телом и неожиданно сильно сдавила меня своей горячей девочкой. Мир окрасился фиолетовым, и я, хрипя от экстаза, сильными толчками, наполнил ее до отказа. Девушка замерла, тело подрагивало, а ее мокрая и горячая девочка продолжала ритмично сжимать мой член. «Милый, побудь во мне еще чуть-чуть», я прижался к горячей Мэй. Мы постояли еще какое-то время и, покинув душевую, уселись за столом в каюте. Я заказал завтрак. Мэй сидела, опустив взгляд и как-то с опаской, что ли, поглядывала на меня, а я не мог оторваться от ее новой очаровательной внешности. «Мэй, сейчас ты мне нравишься еще больше. Это потрясающе». «Спасибо», девушка вспыхнула глазами и уже смело посмотрела на меня. «Тебе правда нравится?» «Да, очень. Ты такая красивая», девушка снова опустила глаза. «Я вчера ходила в косметическую клинику. Я смотрела, как выглядят девушки в Делусе. Ты ведь оттуда?» «Ну, я так подумала. Ладно, в общем, я сделала так, чтобы тебе понравиться. Милая, ты очень, очень красивая. Ты умничка», девушка вскочила со стула, и я снова был покрыт поцелуями. Наконец поток эмоций юного создания иссяк, и мы спокойно приступили к завтраку. «Как слетал по своим делам?» «Да нормально, все хорошо, я волновалась. Те цветы — это мне, конечно, тебе. Наиль, я все понимаю, то, что между нами. Я вижу, как ты ко мне относишься, но эти цветы, не слишком ли это дорого? Это же пассифлора. Ну и че, думал, тебе понравится, вот и привез. Мне они нравятся, очень. Но это же такие деньги». Я залез в инет и, набрав в поиске пассифлора, чуть не подавился. «Ебать, миллион, вот это я прихватил. Слушай, Мэй, я к тебе отношусь. В общем, ты очень красивая и хорошая девушка, и эти цветы, в общем, мне ни капельки не жалко. Они для тебя, да и достались они мне, считай, бесплатно. Это как? Ну, скажем, это компенсация за некоторые неудобства, причиненные мне. Странно, пассифлора, за неудобства. Наиль, у тебя действительно все хорошо?» «Да, милая, у меня все хорошо, ни о чем беспокоиться». «Ладно, спасибо». Девушка снова расцеловала меня и соорудила нам бутерброды. «Ты лучше скажи, как ты попала сюда? Меня пустил твой друг Вас. Он тебя пустил?» «Да». «На вызовы ты не отвечал, и мне пришлось перекинуть ему видео наших встреч с нейросети. Тогда он и пустил меня сюда, видя, как полезли на лоб мои глаза». Мэй протестующе замахала руками и, громко смеясь, уточнила, что эпизоды с интимом она ему не показывала. Успокоившись, я наконец-то принялся за еду. «Странный он. Кто?» «Ну, этот, Вас. Он все время ходит в скафе и не показывает своего лица. Еще следит за мной постоянно. А, забей, он такой и есть. А в скафе ходит, это потому, что, скажем, он попал в переделку и сейчас выглядит не совсем привычно. Вот и не хочет смущать тебя». «Ой», Мэй прикрыла рот ладонью. «Он, наверное, сильно переживает?» «Не думаю. Вас уже много лет такой. Привык. Не переживай». Позавтракав, Мэй еще раз поблагодарила меня за цветы, сообщила, что вечером меня ждет сюрприз, и, собравшись, упорхнула на работу. Попытался связаться с Куртом, но сеть выдала сообщение о временном разрыве связи с абонентом. Оставил ему простое сообщение, чтобы, как только освободиться, связался со мной. Нашел Васа, тот с головой зарылся в свои игрушки и увлеченно чинил многоствольные пулеметы, что достались нам от дроидов на крейсере «Аварцев». С трудом оторвав друга от ремонта, поделился с ним своей идеей по усовершенствованию корабля, по методу матрешки. Вас на несколько минут завис, шурупив своими квантовыми мозгами, затем выдал свое: «Ты чертов гений. Единственное, что он порекомендовал мне, так это использовать вместо тяжелого крейсера, крейсер прорыва, типа кулака вождя, ну или аналог. Там изначально усиленное бронирование, более мощные движки и не будет слишком много лишнего пространства, после нашей переделки. Сошлись и на том, что новый покупать смысла нет, достаточно подержанного, благо он будет гораздо дешевле, а состояние большинства агрегатов особой роли не играло, все равно их будем выбрасывать. На том и порешили. Я заказал через Мэй, 4-годовалый крейсер прорыва производства Неви всего за 4,5 миллиона кредитов. Корабль был на ходу, только на нем отсутствовала система жизнеобеспечения и вооружения. Но нам это даже в плюс. Жизнеобеспечение нам в этом случае нахрен не надо, а пушки мы и сами докупим и такие, какие нам надо. Мэй сообщила, что крейсер в одном из ангаров на станции и его доставит в течение 3 часов. Подтвердил сделку и перевел деньги. Затем сразу докупил для крейсера полный комплект композитной брони и несколько комплектов расходников для моих конструкционных дроидов. Чую, будет у нас работенки хоть отбавляй. Пока ВАЗ доделывал пулеметы, решил заняться физо. Схватил первого попавшегося мне дроида размером с собаку и весом в 50 кило. В темпе сделал несколько упражнений. Мне показалось мало и нашел робота потяжелее. Этот краб весил под 80-ник. Теперь ощутил вес. С каким-то маниакальным азартом потягал железяку около 2 часов. Мышцы гудели от нагрузок, и я, довольный как слон, полез в душ. Кайфанул под струями контрастного душа и, получив сообщение, что крейсер доставлен, пошел его встречать. Створки ангара раскрылись, и проминая суспензорное поле, в ангар вплыл серый клин огромного корабля. Крейсер плавно опустился на опоры и занял почти все оставшееся пространство ангара. Ну и махина. Корабль пригнал сам хозяин, и мы, попив кофе с бутербродами, пошли осматривать мою новую покупку. Облазили все. ВАЗ, получив доступ к бортовому эскину, занялся тестами систем корабля, а я проводил довольного продажей бывшего владельца судна. Мужик еще раз поблагодарил меня за покупку крейсера «Мирима», который он так назвал в честь его бывшей любовницы, и, крепко пожав мне руку, попросил беречь его бывшего боевого товарища. На вопрос о причине продажи мужик только отмахнулся рукой, бросил через зубы долги и, тяжело вздохнув, ушел. Ну, проблемы у людей всякие бывают. Видимо, уж слишком сильно прижало, вот мужик и продал. Ну а мне то, что, это его дело, ну а мне настало время поработать. Под предводительством ВАСа загнали всех дроидов внутрь корабля, вырезали все модули, перемычки и отсеки, оставив только несущие конструкции корпуса, двигатели, реактор и модуль гипердрайва. Старая броня была вполне приличная, и мы решили оставить ее, а новую наложить тупо в накладку на старую. В результате выполненных манипуляций, крейсер, по подсчетам ВАСа, стал на 45% легче и, стало быть, маневреннее и быстрее на разгон. Отлично. Сработал таймер нейросети, и я, дав ВАСу пару ценных указаний по расположению магистрали и топливопроводов, умчался к Мэй на свидание. Мэй встретила меня в магазине и попросила подождать, пока она переговорит со своим боссом. Я расположился на диване с чашечкой горячего кофе и начал обдумывать систему экстренной катапультировки «Кобра» из крейсера. Из творческого небытия меня вырвал мужской голос. Я сфокусировал взгляд, и перед моими глазами нарисовался образ типичного невейца. Такого толстенького коротышки с лысой башкой и татуировкой в виде треугольника со звездочками на его лбу. Рад вас приветствовать, господин Наиль. Мое имя Эмин Лалет. Я владелец этого магазина. Вы позволите занять у вас несколько минут вашего, несомненно, драгоценного времени? Ну, здравствуйте. Да, конечно. А что появление хозяина магазина меня немного смутило. Спасибо вам. Господин чувствует себя здесь комфортно? Да, очень удобно. Диван вот удобный, кафе вкусное. Тепло, светло. Очень рад. Мы заботимся о комфорте и коммерческой тайне транзакций наших клиентов. Приятно слышать. Господин, моя помощница Мэй Тен очень лестно отзывалась о вас, как о респектабельном клиенте. И в этом я убедился лично. Ваши приобретения принесли нам неплохой доход, и теперь мы можем смело смотреть на расширение нашего ассортимента и расширение сети по продажам на других станциях. Вот поэтому я лично говорю вам спасибо и могу предложить скидку в размере 3% на любой товар из списка и, собственно, расширить лично для вас этот самый список на мою нейросеть «Упал Прайс», который был гораздо длиннее того, что скинула мне Мэй в тот самый первый день, когда я зашел сюда. Я погрузился в изучение товаров, а Эмин, кратко поклонившись, ушел в соседнее помещение. Я чувствовал себя как ребенок в игрушечной гипермаркете. Бля, чего тут только не было. Корабли, пушки, агрегаты, роботы. Одних систем вооружения было по списку, около 500 номенклатур. Копать, не перекопать, да и скидка в 3%, допустим, при покупке на 5 миллионов, это очень весомо. Вошла мы и я, оторвавшись от прайса, оторопел. Передо мной стояла высокая, стройная деваха, одетая в черный, обтягивающий девичье тело комбез из бархатистой кожи, а на голове, немного прикрывая короткую стрижку в стиле гарсон, было что-то типа небольшой шапочки с короткими кошачьими ушками. От обалдения я раскрыл рот. «Как тебе?» Мэй изогнула спинку, немного расставив ноги и плавно расстегнула молнию комбеза на груди. «Обалдеть! Ты супер!» Мэй улыбнулась и, подойдя ко мне поближе, наклонилась, изогнув спину так, что мне стали видны торчащие девичьи сосочки через наполовину расстегнутый на груди комбез, заткнула мне рот горячим поцелуем. От впечатления у меня зашевелилось в штанах и захотелось немедленно сорвать с нее одежду, но Мэй погрозила мне изящным пальчиком в черной перчатке. «Ну-ну, дождись ночи, бля-я!» Заткнув свое буйное либидо, я в ответку пригрозил вероломной девице яростной ночной расправой, но девочка вместо того, чтобы испугаться и пересмотреть свое поведение в мою пользу, только вспыхнула своими голубыми глазищами и пообещала поймать меня на слове. Мы вызвали флайер-такси и приехали в огромный ночной клуб. Охрана на входе предупредила нас о запрете проноса оружия в заведение, но обыскивать не стала, иначе мне бы пришлось объясняться с представителями власти о том, почему у меня в карманах целый арсенал из двух пистолетов и моего любимого ножа, вшитого в рукав комбеза. В клубе было полно народу. На огромном подиуме танцпола, множество тел дрыгалось под ритм какого-то невообразимого дабстепа. Мэй потащила меня на второй ярус клуба, который нависал над первым в виде кольца, подвешенного на огромные цепи. Благодаря суспензорному полю, здесь было потише и мы могли спокойно общаться, не перекрикивая музыку. Я, как истинный джентльмен, усадил мою спутницу в кресло за стол и, не зная местных вкусов, позволил Мэй сделать заказ, тут же подскочивший к нам полуобнаженной официантке. Девчонке навскидку было не более 16 лет, и ее вовсе не смущало то, что на ней из одежды были узенькие трусики и высокие обтягивающие юные ножки, сапоги-ботфорты, плавно переходящие в чулки немного выше колена. Мэй сделала заказ и отогнала девицу прочь выполнять его, а то, по ее мнению, это вероломное создание начало меня соблазнять. Я пожал плечами, не видя ничего такого в том, что девочка стояла ближе к сидящему мне и ее груди как бы невзначай касались моего плеча. Делов-то, но видимо у Мэй на этот счет были свои соображения, и она, не успокоившись, снова быстренько отогнала девочку, принесшую нам коктейли и легкие закуски на блюде. Посидели мы неплохо, изрядно приняв дозу алкогольных напитков. Мэй потащила меня на танцпол, и мы закружились в ритме неплохого техно. Танцевать особо не умел, да и где мне было учиться? В шахтерском городке, где по юности на дискотеках в основном бухали, а когда играли медлики, то все, на что мы были способны, так это раскачивать плечами и бедрами, прижимаясь к очередной девице. Но старался попадать в ритм, и мне кажется, даже удачно. После очередного коктейля стало вообще похуй, и я отпустил свои удела. Помню, танцевали, пили, целовались прямо на танцполе, помню ту самую официантку, Мэй увидела ее и начистила официанточке ее милое личико. Помню драку с охраной заведения и убегание по ночной станции от ментов. Помню, как по категорическому приказу Мэй включил нейросеть на нейтрализацию токсинов и меня сразу стало отпускать. Удачно смывшись от наряда полиции станции, мы завалились в ближайший отельчик и, прихватив бутылочку вина, я был насильно заставлен выполнить свое обещание яростной расправы, но только расправа досталась мне, и очень необычным способом. Мэй, с каким-то нездоровым огоньком в глазах, заставила меня, не выключая свет в комнате номера, медленно раздеться и, действуя резко и с силой, связала мне руки за спиной и ноги у щиколоток. Закончив мое обездвиживание, девушка толкнула меня на кровати и, едва я коснулся головой подушки, мигом запрыгнула на меня сверху. Не говоря ни слова, она, не снимая перчатки, взяла мой член в ладони и начала его медленно ласкать, глядя мне прямо в глаза. Когда мой член полностью напрягся, девчонка оставила его в покое и, встав с меня, налила себе вина в бокал и залпом его опрокинула. Посмотрев немного на меня голова, сняла штаны от своего комбеза, оставшись только в верхнем. Подойдя ближе, Мэй стала жадно смотреть на мой стоячий хер и ласкать себя пальцами между ног. Когда я аккуратненько предложил посодействовать в ее увлекательном мероприятии, Мне настоятельно и в резкой форме рекомендовали заткнуться и даже не сметь отводить взгляд от ее соло-представления. Охреневший от оборота события и очень острого зрелища, я сам не мог оторвать глаз от неистовой девки, без каких-либо приказов. Мэй зачастила рукой и, не отрывая глаз от моего члена, начала стонать, в некоторых моментах, даже немного порыкивая, как хищная кошка. Мой член напрягся так, что казалось, еще чуть-чуть и он лопнет. Девушка застонала и, закатив глаза, со стуком оперлась спиной о стену. Не удержав равновесия, Мэй сползла по стенке и громко шлепнулась на пол своей попкой. «Ты все видел?» — раздался чуть хриплый голос моей вуайеристки. «Да от пережитого зрелища я еле разлепил свои пересохшие губы. Я хотела так, извини, если ты меня будешь осуждать?» «Нет, ни в коем случае. Если честно, мне даже понравилось». «Тебе понравилось? Это неожиданно, и со мной такого никогда не происходило. Но да, мне понравилось. Хочешь еще посмотреть на меня?» Девочка поднялась на ноги и, смущаясь, присела на край постели. «Я не против, только болит». Я указал на свой стоящий и, кажется, посиневший от напряжения член. «Я сейчас помогу». Мэй подсела ближе и, нагнувшись, медленно взяла мой член в свой мокрый и горячий рот. Когда девочка опустила голову, полностью погружая моего напряженного дружка себе в рот, у меня свело судорогой пальцы на ногах. «Нравится?» — Мэй выпустила член изо рта. «Да, продолжай, пожалуйста». Продолжать делать вот так, ее губы снова обхватили головку, и член медленно вошел в рот по самое основание. Мэй сделала пару движений, и я почувствовал, еще чуть-чуть и я взорвусь. У меня даже заломило в мошонке. Я закатил глаза и затрясся всем телом. Горячие губы сразу отпустили моего ноющего от желания дружка на волю. Мне не хватило воздуха, и я начал судорожно дышать. «Мэй, это пытка. Заткнись». Ее язык прошелся по моему члену от основания и до головки. Мне стало и хорошо, и больно одновременно. Девушка повернула меня на бок и начала тереть моим пальцем у себя между ног. Палец вошел в обжигающе горячее и мокрое. «Мэй, ну перестань, реально больно. Ты хочешь кончить?» «Да». «Тогда перевернись на спину и не смей отводить от меня глаза». Понял, я выполнил требования своей милой проказницы, и девочка начала шумно сосать мой изнемогающий от желания член, глядя мне прямо в глаза. Как только я собрался кончить, Мэй выпустила мой член изо рта и, направив его в себя, плавно на него села. Не отводя от меня взгляда, девочка сделала несколько движений и, снова задрожав, заскулила с силой, царапая своими ногтями мне бока. «Мэй, больно, терпи. Смотри на меня и кончай уже». Бедненький какой. Мэй начал ритмично двигаться, понемногу сдавливая мой член на подъеме. Я подталкивал в ответ на ее движение, и спустя несколько секунд мир окрасился в фиолетовый цвет. Посидев на члене, пока он не расслабился и не выскочил из нее, Мэй встала и, придерживая свою щелку ладошкой, упорхнула в душ. Я лежал на постели связанный, голый, мокрый от пота и, кажется, изнасилованный. И мне это нравилось. Мэй вышла из душа и, развязав меня, отправила мыться. Я стоял и балдел под горячими струями воды. «Вот коленька, ты и трахнул девку с кошачьими ушами. Походу сны начали сбываться. И еще, вот какой шанс может выпасть человеку, что он, по сути, прозябая и потихоньку успеваясь в своем гадком мирке под уже давно извращенным и слишком пафосным названием «Родина», может, попав из рабства добровольного в рабство принудительное, вырваться из этого порочного круга, да еще и стать по местным меркам очень и очень состоятельным человеком, да еще и совершенно случайно встретить в абсолютно чужом мире настоящего друга и любовь. Наверное, один, и он выпал мне, и я вырежу половину этой галактики, только за одну слезинку, упавшую с прекрасных глаз Мэй. Пускай только попробуют, я их всех в могилы отправлю. На этой позитивной ноте вышел из душа. Мэй, полностью раздетая, лежала на постели и ждала меня. «Наиль, ты меня прости, пожалуйста, сама не знаю, что на меня нашло, это просто нервы». «Да ладно тебе, все в порядке, милая». Я лег рядом, и девушка, забравшись на меня, легла сверху. «Ты правда не злишься?» «Нет, моя хорошая». «Хорошо, миленький». Девушка чмокнула меня в щеку и потерлась носом о мою грудь. «Наиль, че, мне надо тебе сказать». «Ну, говори, у нас будет маленький». На меня уставились милые голубые глазки. «Чего, миленький, у нас будет ребенок? Ох, ниху, как вот это новости». Я прихуел, хотел было вскочить с постели, но попытался взять себя в руки. «Кажется, успешно. Ну как, глупенький, ты не знаешь, откуда детки?» «Знаю, но я была в медцентре. Мне сделали обследование и тест положительный. Мне пришло сообщение с официальным документом на обследование Мэйтен и положительным результатом факта беременности. Ты не рад? Бля, вот уж вопрос так, вопрос. Что сказать, рад я или не рад? Радости особо не ощущается, скорее даже как-то напуган что ли. Глядя на милые глазки, самой необычной и самой любимой девушки, с надеждой глядящие на меня, совершенно не хотелось ни врать, ни уж тем более расстраивать ее. Это здорово. Ты правда рад? Да, милая, я очень рад. Мэй подтянулась ближе ко мне и, крепко обняв, прижалась всем телом. Это для тебя, милый. У нас теперь будет семья. Да, любимая. Любимой Мэй стала целовать мне шею, ее губы опустились ниже, и я закатил глаза от горячего ниже живота. 17. Сегодня снилось, что я ранен, потихоньку истекаю кровью и пытаюсь выйти из какого-то мрачного лабиринта, а за мной по пятам ползает на четвереньках Курт и, шипя от наслаждения, слизывает капли моей крови. Пиздец. Остаток ночи провалялся в постели, засыпая урывками, и несколько раз вставал и тупо пялился в окно на ночную улицу станции. Ну и сон, блять. А вдруг он один из тех, что может сбыться? Ну нахрен. Пожалуй, мне стоит быть с Куртом поосторожней. Подошел и поправил любимое одеяло. Мэй крепко спала и, как обычно, улыбалась во сне. Лег рядом и закрыл глаза, но сон не шел. Мысли, мысли. Заснуть удалось только под утро, но я услышал, как ушла на работу Мэй и сразу встал. На нейросети висело сообщение от Курта. Шпион писал, что есть важный разговор и настаивал на встрече. Приняв душ, собрался и, перехватившись легким завтраком в кафе, потопал навстречу. По пути прикупил пару бутылок местного пива. Шпион ждал меня у той самой лавочки, возле синих грибов. Курт швырял камешки на шляпки грибов, и они от этого шевелились в разные стороны, пытаясь сбросить источник раздражения. Рядом с Куртом стояла та самая баба-полицминша и что-то громко вычитывала ему, темпераментно жестикулируя руками. Шпион продолжал свою игру, абсолютно не обращая внимания на тетку. Я подошел ближе. Увидев и узнав меня, барышня злобно фыркнула и, махнув рукой, быстрым шагом удалилась. «Привет!» Я пожал руку Курту и угостил его пивком. Мы присели на лавку, и шпион насыпал мне камешков. Молча пили пиво и швыряли камешки по шляпкам. Когда бутылка Курта опустела до половины, он начал разговор на «Иль», «ХМ». «Я понимаю, что это просто псевдоним. Это приблизительно звучит как «приносящий благо и достойный подарка». Но твой псевдоним себя полностью оправдывает. Ты принес нам очень много пользы. Благодаря тебе, мы вскрыли обширную агентурную сеть ушастых, щупальца которой тянутся далеко за пределы Федерации. Ты обеспечил нашу контору работой на многие месяцы, если не годы. Я тебе благодарен, и добрые люди, тебе благодарны тоже. Моя благодарность выражается в неких приземленных единицах. На мою нейросеть упало 3 569 тысяч кредитов. Бери, бери. Хоть такого договора и не было, но мы с коллегами решили, что так будет правильно. Это процент от того, чем с нами поделились Аграф. И Курт усмехнулся. Я принял деньги и поблагодарил шпиона. Курт хлебнул пивка и продолжил. Но это так, мелочи. А скажи, пожалуйста, какое бы ты хотел себе имя? Я имею в виду, настоящий вопрос немного выбил меня из колеи. Ну блин, видя мое замешательство, Курт улыбнулся. Не спеши, пей, Пайт, камни кидай. Мы захватили начальника тайной полиции, Яна Эля. Он как узнал, что здесь скрывается похититель дочери короля Галанти, а его сподручные исчезают при невыясненных обстоятельствах, так сразу сам сюда и пожаловал. И этот, десница, раскололся, как орешек. Если бы ты знал, чего он там напел. И про тебя я внимательно посмотрел в глаза Курту. Шпион снова улыбнулся и махнул рукой. Да не переживай ты, знаем мы все, и про рабство твое, и про очень необычного друга твоего, и про Мэйтен и Дану Савн. Кстати, ее можешь не ждать, она погибла 2 часа назад, при дежурном досмотре судна, с одним отморозком с гранатой. И не переживай за Искины, найдем мы тебе покупателя. Знаем и про мертвую принцессу Пейрлиль, лежащую в песках одной очень далекой планеты. Я вообще охренел. Как, откуда? Ай, думаешь, мы зря едим свой хлеб с маслом? Работа у нас такая. Ты пей и не переживай. Было бы за что, мы бы разговаривали с тобой совсем по-другому. Губы мигом пересохли, и я сделал жадный глоток, больно ударившись зубами о горлышко бутылки. Шпион продолжал. Даже знаем, от чего она умерла. Ну, кровотечение было. Нет, это следствие. А причина? Ты грибы те, зеленые, ел? Ну да, ел. Просто был период, когда вообще жрать нечего было. Много ел? Да, много. В грибах обнаружен особого вида токсин. Ну это лучше наши химики объяснить смогут. Проще говоря, он абсолютно безвреден для людей. Даже наоборот, при его накоплении в организме, он через потовые железы выделяет особый феромон, который вызывает крайнюю степень возбуждения у женщины, кстати, у аграфок тоже. Но, если бабенка получила удовольствие и все, то у аграфки начинают разрушаться сосуды. Это как-то связано с генетическим различием. Их природная регенерация справляется, но только до определенного момента. Затем идет лавинное разрушение кровеносной системы. Вот в принципе и все. Мда, а король аграфов уже знает о дочери, узнал. Примерно 5 часов назад, блять, теперь меня будут пытаться убить, где бы я ни был, не везде, имя себе выбирай, Атанаиль, там не очень популярно. Курт отвернулся и швырнул очередной камень на шляпку гриба, тот яростно затряс башкой, раскачивая соседние, шпион хлопнул в ладоши, я сидел и смотрел на игру Курта и не мог ничего придумать, мысли путались и от моих потуг, заболела голова, сразу не могу, подумать надо, сказал я шпиону, думай. Король в ярости и знает, что ты здесь. Флот королевства час назад ушел в гипер. Прыжок от Галанти до Миссары, 5 суток. У тебя, 4. Потом, ты сам понимаешь. Ладно, хрен со мной, не такая уж я и важная персона. Ну, а власти, полиция, армия наконец. Они что, допустят вторжение? Курт саркастически заржал. Ты видел местную полицию, армию. Да самое страшное, что они могут сделать, так это выносить мозг, запрещая кидаться камнями по грибам. А эти самые власти легко закроют глаза на корабли Галанти и труп какого-то там Найля, например, за парочку устаревших аграфских схем, ускорителя для двигателей. Не смеши меня, Федерация давно является негласной колонией ушастых, мне оставалось только молча кивнуть, соглашаясь с Куртом. Курт швырнул еще один камешек. Кстати, тебе привет от Алины и Клауса Гольд. Я повернулся. А они тоже? Не совсем. Сами тебе расскажут, если ты захочешь, конечно. И ты обещал в гости, не забыл. И спасибо за пайт. Курт отсалютовал мне бутылкой. Пока топал в свой ангар, написал сообщение Клаусу. Спросил у Клауса, знает ли он Курта Зейц. Клаус ответил через пару минут. Сказал, что знает его еще с Академии и ему можно полностью доверять. Что за Академия такая, он не ответил. Вспомнил о разговоре с доктором Тиллим по поводу тех странных штук в моей голове и так и не дойдя до ангара, тормознул такси. Спешка, блять. Пока летел в центр изучения мозгов, вызвал Васа и удостоверившись, что все в порядке и работы идут полным ходом, сказал ему, что буду поздно. Еще переслал Васу документы беременности Мэй. Вас меня поздравил и вежливо поинтересовался, не повлияет ли это на наши планы добраться до базы Альянса. Блять, в суматохе последних событий, это совсем вылетело из головы. Прикинул, какого хера, что я теперь забыл в этом делусе. Алину, на кой она мне теперь? Есть мы, и тем более у нас будет ребенок. А это совсем другое дело. Вырасту я без отца и не могу допустить, чтобы мой будущий ребенок рос в неполноценной семье. Тем более на корабле теперь есть все условия для комфорта Мэй. Ну почти. Заказал через Инет еще одну медкапсулу и кровать побольше. Также дозаказал продуктов питания и расходников для медкапсулы. Приобрел 4 крайна себе, для Мэй, про запас. Еще купил ей пистолет и боеприпасы к нему. Прикинул, ничего не забыл, вроде бы все. Если что, то докупить всегда успеем. Занялся заказом для системы выхода Кобра из крейсера. Решил сильно не заморачиваться и сделать обычные створки на гидравлике. Для этого приобрел гидравлические домкраты, которые используются в опорных стойках шасси кораблей. А в случае экстренной необходимости выброса корабля из скорлупы расхероченного крейсера, дозаказал пирозаряды, которые отстрелят эти самые створки в стороны и Кобра беспрепятственно покинет корабль. Решил подойти к вопросу творчески и нарисовал схему раскрытия створок в виде лепестков цветка. Получилось очень круто. Отправил Васу схему моей задумки и прайс заказа с доставкой. Написал Мэй, чтобы после работы перебиралась к нам в ангар. Успокоил Васа, что наши планы не меняются, но с нами летит Мэй. Вас запротестовал, что это может быть слишком опасно для девушки и рекомендовал оставить ее на станции, но пораскинув мозгами, все-таки согласился со мной, что в нашем положении гораздо опаснее оставлять ее одну. Попросил Васа встретить Мэй с работы и сопроводить ее к нашему ангару. Связался с Куртом и поинтересовался насчет моих ракет и продажи искинов. Говорить ему о том, что пока не собираюсь лететь в Делус, не стал. Чую, тогда не избежать неудобных вопросов. Исчезну на некоторое время, а вернуться в Содружество я всегда успею. Шпион ответил, что все уладит и завтра не позже полудня. Ко мне прилетит один тип по имени Сана Крыла и привезет ракеты. Также купит у меня все искины, что у меня есть. Посоветовал сильно не удивляться этому типу и не особо пялиться на него. Он этого не любит, а еще он не любит торговаться. Порекомендовал отдать ему искины по той цене, которую укажет он. И вообще он немного странноватый и своеобразный, но в доску свой и любит газировку. После чего шпион посетовал на занятость и отключился. Странное имя у этого Ссаны и странные условия. Пока шурупил над этой темой, флайер пошел на посадку. Центр по изучению мозга встретил меня в виде небольшого здания со стеклянной витриной и лысой девицей, которая, улыбаясь, содрала с меня 5000 за обследование и, проводив в соседнее помещение с рядами странного вида медкапсул, заставила раздеться и уложила меня в одну из капсул, при этом заверив, что процедура займет не более пары часов. Я улегся, дали сладковатый газ и я отрубился. Процедура заняла 4 часа и результат мне ничего не дал сверх того, что сказал Тиль. Удаление их невозможно, так как они соединены с нейронами вашего мозга, но причин беспокоиться нет. Новообразования доброкачественные, статичные, инертные и у вас они врожденные. Девица отправила мне носить документы, вежливо выпроводила за дверь, пожелав приходить вновь и приводить знакомых с проблемами в башке, тогда будет скидка в 1% за каждого. Вот оно лицо капитализма. Помахав мне ручкой на прощание, мадам вызвала для меня такси и удалилась. Позвонил Вас, сказал, что принял заказ и встретил Мэй. Сейчас она в Кобре, ужинать не стала и ждет меня. Поблагодарил друга за помощь с Мэй, купил бутылочку хорошего вина, сел в такси и прилетел в ангар. Как только вылез из флайера, в душе запустились те самые тревожные часики. Внутри давило, но не сильно, а это значит, время пока есть, но терять его равносильно самоубийству. Решил, буду принимать стимуляторы, чтобы ускорить работы. Чем раньше мы отсюда смоемся, тем лучше. Мэй выпорхнула из корабля и повисла на мне, засыпая поцелуями и новостями о том, как она соскучилась, успела перевести свои вещи и какие у меня классные корабли. Даже гордость взяла, честное слово. Вас просто пожал мне руку и кратко отчитался о проделанной работе с нашим новым крейсером Мирима. Были закончены работы по освобождению внутреннего пространства для Кобры, полностью переделан силовой набор несущих рам корпуса, перепланированы магистрали для топлива и энерговоды, закончена система для эвакуации Кобры и полностью закончены работы по бронированию Миримы. Название крейсера менять не стал. Мирима звучит приятно и мне нравится. Поблагодарил Васа и хотел было посмотреть корабль, но сделать это мне не дали. Мэй потянула меня в Кобру, хвастаться своим добром. Ожидал вагон и маленькую тележку разного барахла, но на удивление из вещей было лишь 5 чемоданов одежды, немного посуды и целая батарея разнообразных цветов в горшках, включая и тот самый цветок, который я ей подарил на первом свидании. Мы их расставила на полки вокруг нашей новой огромной кровати, и теперь спальня начала потихоньку превращаться в ботанический сад. Во главе этого цветника стояла та самая пассифлора. Заметил, что находится среди цветов, мне очень нравится. Бывшая супруга особо цветы не любила, и дома было всего пара чахлых кактусов в глиняных горшках. Успокоил Мэй, сказав, что ничего не имею против цветов. Снова был покрыт поцелуями и, немного успокоив пыл моей худышки, ссылаясь на то, что мы не одни, поволок ее ужинать. Мэй заказала для нас любимую жустимию, я откупорил винчишко и мы отлично поужинали. Выслушав последние новости, сказал, что через пару дней нам придется улететь с Миссары. Мэй смутилась и уткнулась глазами в стол. Наиль, я, наверное, не смогу улететь с тобой. Апа, это еще почему? Ну, понимаешь, у меня есть долг, это за нейросеть. Когда я устроилась в магазин на работу, Эмин Лалет, ну это хозяин магазина, ты с ним уже знаком, я кивнул. Так вот, он поставил мне нейросеть менеджер 3, а это так дорого. Мэй вздохнула, но половину я уже отдала. Сколько осталось доплатить? 300 тысяч. С моей зарплатой, это еще на год работы. Улыбнувшись, я перевел Мэй 1 000 000. Девушка округлила глаза. Наиль, ты что, я тебе их не смогу отдать. Не надо отдавать, это для тебя. Но так не принято, это огромные деньги. Да мне пофиг, Принято, не принято. Бери. Сейчас же отдавай долг и уходи с работы. Будешь жить со мной. Тут все есть. О, кстати, ты осмотрись тут, составь список и мы купим все необходимое. Да на меня уставилась пара щенячьих глазенок. Да, но есть одно условие. Какое девушка с сомнением стрельнула на меня глазками. Это просто. Никогда не донимай Васа, и не смей за ним следить. И все. Да Мэй сразу оживилась и расцеловав меня, помялась по кораблю как маленький торнадо, скидывая мне на сеть все новые и новые сообщения со списком. Пролистал несколько. Посуда, постельное белье, фрукты, пара платьев, куча всяких щеточек, тряпочек и все в таком репертуаре. Одобрил все, что моя казана заказывала. Кажется, у нас появилась хозяюшка. Приятно, черт возьми. Удовлетворенный тем, что есть кому заняться по хозяйству, сделал себе кофе и пошел к Васу в крейсер. Друга нашел в машинном отделении. Тот зарылся с головой в разобранный реактор. «Вас, слушаю, друг», вылез из корпусины агрегата и сел на упаковку от домкрата. «Надо решить по вооружению для крейсера». «Придумал что?» «Да, крейсер ведь не такой маневренный, как Кобра. Коэффициент 5:1. Вот. Поэтому нам надо отказаться от фиксированных курсовых орудий. Сделаем на поворотных платформах, но пострадает дальность». «Да-да, дальнобойных на платформе не существует. Но есть ракетные системы на таких платформах. Ашер выпускает. Сами ракеты – дерьмо, а вот платформы – вполне рабочие и выдерживают большие нагрузки. Что если поставить на эти платформы лазерные орудия, вместо пусковых? Вас залип на пару секунд. Это может сработать. Переделка займет не более получаса и мы получим поворотные системы дальнего радиуса действия. Покупай, я кивнул другу и сделал заказ на 5 ракетных комплексов производства директората Ашер и 5 невейских лазерных орудий, максимальной дальности поражения. Вывалил за это добро 2,5 миллиона. До хера, конечно, но оно того стоит, уверен, друг, деньги еще есть. Что-то еще надо. Вас скинул мне список. Кормовые орудия, средней дальности, 4 штуки, желательно на турелях. Противомоскитные системы, для обороны корабля от малой авиации противника, 20 штук. Противоабордажные системы внутренних турелей, 10 штук. Энерговоды, 34 комплекта. Посмотрев список, сразу все заказал. Деньги ушли и на счету осталось 450 тысяч. Хреновасто, конечно, надо еще купить более продвинутые маршевые движки, добавить маневровых, докупить реакторов, добавить эмиттеров щита и увеличить баки под топливо. Эх, мля, ну ничего, если все получится с этим ссаной крилом, то завтра продам и скины и докуплю все необходимые. Вас, я все заказал, будет через пару часов. И это, надо подготовить места под пусковые браламисов. 2 на Кобре и 2 на Мериме. Откуда такие ракеты? Курт помог, завтра к полудню их привезут. По крайней мере, мне так было обещано. Ты не особо доверяешь Курту, я почесал башку, знаешь, друг. Тут дело в том, сам не пойму, что не так, вроде бы и нормальный он, да и повоевали с ним против ушастых, но, в общем, нет, не доверяю. Это связано с твоим даром, хрен знает, но вот есть такое чувство, что не все с ним хорошо. Принял. Решай сам, но я бы на твоем месте прислушался к себе. Это уже не раз спасало нас. Пожалуй, я так и сделаю. Кстати, совсем вылетело из головы, как там наша новая подружка, Войт, Виру, выходила на связь. Поблагодарила за предоставленную информацию, но все еще не желает говорить, ждет командование. Ясно, она нам точно может пригодиться, определенно, по крайней мере для меня. Возможно, у нее будут сведения о судьбе Альянса, хотя бы на тот период времени. Я тебя понимаю, друг, надеюсь, нам получится ее разговорить и она тебе поможет. Вас кивнула и мы принялись за работу. Работали до утра, сделали все, что было запланировано. Вооружение установлено, энергосистемы подключены, а Кобра теперь была зафиксирована внутри крейсера. Вас остался заниматься настройкой эскинов и модуля расширения управления для крейсера из Кобры, а я, шатаясь от усталости, лег хоть немного поспать. Мэй, видя, что ей не предвидится уснуть в моих объятиях, залезла в медкапсулу и, запустив полную диагностику организма, мирно посапывала в ложе капсулы, как всегда улыбаясь во сне. Вспомнил про слова Курта и заказал ящик той самой газировки, очень похожей на колу. Лег и только увидел какой-то сон, как меня разбудил настойчивый вызов нейросети. Ага, тот самый ссана, легок на помине. Глянул на часы, 11. Ну, в принципе, все, как и говорил Курт. Сразу вспомнил тот сон и меня передернуло. Ответил, услышал скрипящий и ужасно картавый, Мужской голос. Ты Наиль? Ну, я привез тебе заказ. Курт сказал, что у тебя есть для меня что-то. Это так? Да, так. Я на яхте снаружи. Открывай ангар. Минуту. Я поднялся, сказал Мэй не высовываться, шепнул Васу, чтоб был готов к любым событиям и облачившись в Крайн, вышел открыть створки. Вас скинул мне сообщение, что корабль полностью готов, включая те усовершенствования, что я хотел установить после того, как у нас появятся деньги. Осталось смонтировать пусковые с ракеты Медиуса, но там все готово и нужно только установить и подключить энергию. Дело в том, что Мэй, узнав о нашей необходимости, заказала товар у своего бывшего шефа в долг с выплатой через 10 дней. Ну, девка, все-таки разговорила Васа. Ну и ладно, это даже в плюс. После сделки с этим Саной, нас держать ничего не будет и можно вылетать. В ангар, медленно прогибая суспензорное поле, вплыла снежно-белая яхта, внешне похожая на узкий, вытянутый, чуть изогнутый к носу клин и плавно опустилась на выдвинутые под брюхом опоры. Яхта этого самого Саны Крыла смотрелась на фоне моего крейсера уж слишком мелко, но, признаюсь, мне понравилось. Открылась аппарель и из корабля вышел крокодил, такой же, как из рекламы. Следом за крокодилом вышло два штурмовых дроида. Я сразу сунул ему в лапу бутылку газировки. Крокодил на секунду замешкался от неожиданности и, решившись, схватил бутылку и, откупорив ее своим когтем, опрокинул в себя до донышка. Смачно рыгнув и зашипев от удовольствия, Сана сразу перешел к делу. Цай, спасибо, приятно. Давай к делу. Что там у тебя? Я отправил сообщение Васу, и два моих дроида вынесли поддон с горой эскинов. Крокодил подошел и внимательно осмотрел парочку устройств. Цой, надо проверить. Да пожалуйста, дроиды вынесли уже початый ящик с напитком для крокодила. В ответку, со стороны крокодила, дроид вынес какой-то прибор из Сана, вывалив язык от усердия, начал водить этим прибором над каждым из устройств. Постепенно возле нас начали расти две горки из эскинов. Если прибор светился зеленым светом, то эскин откладывался в левую кучу, а если желтым, то в правую. Куча с желтым сигналом росла быстрее, чем зеленая. Хорошо это или плохо, хуй знает. Но я сохранял спокойствие, пока крокодил не закончил. Цой, эти, крокодил указал на зеленые, эти, я куплю по 500 УУ. Я уже расстроился, что за другие он даст еще меньше. Ну а вот за эти Сана указал на желтые, я дам по 900 УФ. Ну нормально, я уж думал, что прогадал. А может попробовать поторговаться? 600 за эти и 1 000 000 за эти. Давай, крокодил почесал нос. Я сунул ему в лапу еще бутылочку воды. Сана хмыкнул и снова залпом выпил напиток. Цой, я не торгуюсь, я протянул еще пузырь. Крокодил рассмеялся скрипучим, каркающим смехом. Спасибо, ты мне нравишься. Пожалуй, я дам тебе по 950, а за эти, я указал на другую кучу, эти по 500, слишком слабые, больше не дам. Еще одна бутылка мелькнула перед носом крокодила. Ну, нет, Цой, это мое последнее слово, ну и хуй с тобой, жаба. В ответ я только молча кивнул. Внезапно перед моими глазами промелькнула марева, и я увидел, как этот крокодил жрет мое тело, а рядом лежит Мэй с разорванной грудью и вырванным сердцем. Наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. В душе завертелся торнадо, а это значит, надо действовать именно сейчас. Крокодил потянулся за бутылкой газировки, а я сделал шаг в его сторону и свернул ему шею. Щелкнуло два выстрела, и дроиды крокодила почти одновременно шлепнулись на пол ангара, сложив под брюхом свои лапки. Вас, мастерски отработав из крупного калибра, нырнул в аппарель яхты. Через пару минут мне пришло сообщение, что в яхте чисто и скин отключен, но ракет нет. Сука, наебал меня Курт. Встречу, убью. Я дал команду своим дроидам убрать труп крокодила и покоцанных дроидов и набрал Эмина Лалетта. Приветствую, Эмин. О, господин Наиль, рад вас слышать. Господин Эмин, у меня к вам срочное дело, но понимаете, в общем, необходимо, чтобы вы прибыли ко мне лично. Что случилось? Что-то с Мэй. Нет, господин Эмин, с Мэй все в порядке. Это по делу. Есть некоторый неликвид, но для нашей сделки необходимо встретиться лично. И не беспокойтесь, пожалуйста, вашу безопасность я гарантирую, и в знак моих добрых намерений сразу погашаю сумму нашего долга вам. Я перечислил деньги на счет Эмина. На том конце на несколько секунд затянулась тишина. Господин Наиль, деньги получил. Спасибо вам. Извините, а может Мэй встретиться со мной? Я не говорю, что не доверяю вам, но все-таки. Я понимаю вас, господин Эмин. «Да, конечно, Мэй сейчас зайдет к вам в магазин, а она сейчас с вами?» «Да, извините, минуточку, связь прервалась, видимо, Эмин разговаривал с Мэй. Я сделал себе кофе и уселся в кресло», заморгал вызов от Эмина. «Да, господин Наиль, я переговорил с Мэй, все в порядке, вы можете меня сопроводить к вам в ангар?» «Да, конечно, ожидайте». Я надел шлем от Крайна и, почесав башку, а точнее макушку шлема, прихватил один из двух гатлингов. «Похуй, безопасность в данный момент важнее закона, если че, всех смету с гатлинга нахуй». Проверив заряды, пошел за Эмином, добрался до магазина без приключений, хозяин магазина уже меня ждал, и мы также без приключений вернулись в ангар. Может, новость о смерти крокодила еще не дошла до Курта, может, это я параною, но пока было тихо и надо было этим пользоваться. Нас встретила Мэй, поздоровавшись с Эмином, пошла накрывать на стол. Именно смотрел трофейную яхту, и мы с комфортом расположились в моей кают-компании. Я налил гостю бокал коньяка, который подогнал мне Клаус Гольд. Эмин с нескрываемым удовольствием выпил и, посмаковав послевкусие от этого отличного напитка, начал разговор. «Господин Наиль, я так понимаю, эта яхта зарегистрирована не на вас?» «Нет, не на меня. Дело в том, что хозяин этого корабля, как вам сказать-то?» Эмин махнул рукой. «Оставьте эти подробности. Сколько вы за нее хотите?» «Ну, я смотрел в сети, цены на такие от 5 и до 7 миллионов. Я понимаю, это за зарегистрированные. Я же хочу, чтобы сделка была полностью конфиденциальной. В общем, 5 Эмин почесал подбородок, и я ему налил еще. «Господин Наиль, могу дать только 4 миллиона. Товар, как вы понимаете, относится к премиум-классу и в нашем практичном мире не особо востребованный. 4,5. «Господин Наиль, простите, но это немного неуместно. Я и так иду вам навстречу. Меня за такие делишки по головке не погладит. Ладно уж, 4, так 4. Я получил деньги, спасибо вам за помощь, господин Эмин. Не стоит, это вам спасибо. Приятно иметь дело с таким умным человеком, который вместо того, чтобы совать не особо ликвидный товар на порталы Галанит-рынка, говорит со специалистом в таких делах». Эмин подмигнул мне и махом опрокинул в себя бокал с коньяком. Я ему подал фрукты, что приготовила для нас Мэй, и повторил напиток. «Нормальный мужик, я решил закинуть удочку с искинами, господин Эмин, у меня есть еще некоторый неликвид». Делец вмиг оживился и, прожевав кусочек фрукта, заинтересованно посмотрел мне в глаза. «Кажется, клюнуло. Я вас внимательно слушаю, господин Наиль». Я вынес ему один искин. Эмин взял его и внимательно осмотрел. «Один? Нет, еще есть. Сколько? 121. Если все рабочие, заберу по 600, и никакого торга не будет. Вы меня понимаете?» Да в душе заиграла музыка. «Тогда загрузите эти изделия в яхту. Я вызову перегонщика и охрану. Не возражаете?» «Нет, что вы. Вот и отлично. Давайте проверим ваш товар». Эмин встал с кресла, и я проводил его в яхту, куда мои дроиды шустренько затащили искины. Проверка заняла немного времени. Эмин, используя аналогичный прибор, как и у крокодила, сноровисто оттестировал каждый искин и, переведя мне 72 миллиона 600 тысяч кредитов, дождался свою охрану, явившуюся на крейсере к моему ангару. Мы распрощались, и Эмин, пожав мне руку, взял с меня обещание беречь Мэй, отчалил. Я проверил свой счет, с учетом выплаты долга Эмину, на балансе высветилось минус 74 миллиона 420 тысяч кредитов. Можно купить дредноут, хотя нахер он нам, это неповоротливое чудовище, требует целую уйму персонала и жрет топливо цистернами. А наше оружие, скорость, вас сказал, что крейсер готов и можно вылетать. Мы тоже все закупила, и больше ничего нам не надо. Так чего ждать-то, вперед к звездам. 18. Корабль плавно вышел из ангара и, получив разрешение диспетчера, пошел в сектор разгона. Меня не покидало чувство тревоги, и я заставил Мэй надеть Крайн. До точки разгона оставалось 10 минут. Я сидел в кресле и отстукивал пальцами ритм на подлокотнике. Курт, сука, кинул меня. Однако бросаться на поиски этого ублюдка в данный момент было равносильно самоубийству. Да и была уверенность, что мы еще встретимся. И встреча эта будет последней. Вот только для кого? Вас, все щиты на максимум. Выполнено. Все орудия, к бою. Это запрещено законом, мы еще не покинули карантинную зону станции. Похуй, врубай.